Уамбреллы – это новая технология, разработанная для инвалидов. Ну, по крайней мере на данный момент. С другой стороны, хотя Старк больше не продает оружие, Железный Человек – это прежде всего именно сверхсовременная система вооружения. Поэтому никому и в голову не придет противопоставлять друг другу две презентации. Так что, подумав об этом, Инуа решил поделиться с Тони некоторыми новостями. Хорошо, тогда с проведением выставки не будет никаких проблем. А что касается новых технологий, то за исключением неврологических инвалидов, огромное количество сможет вернуться к нормальной жизни. О, так вы сумели решить проблему биологической неврологии? Поинтересовался Тони, как только Инуа закончил говорить. Создать сам протез относительно легко. Эту проблему мог решить даже Тони, но потом перед всеми возникала огромная, непреодолимая стена. Это и была биологическая неврологическая проблема. Как заставить протез конечности соединиться с мыслями мозга? Проблема решается, мы достигли значительных успехов, но она все еще не решена. Инуа быстро остудил Тони, а то тот мог проболтаться еще до начала. Если ты можешь так говорить, значит, вам действительно удастся преодолеть эту преграду, решено, весьма уверенным голосом ответил Тони, а потом добавил, уверен, что определенный большой человек придет к тебе через полгода, чтобы попросить об небольшой услуге. Услышав подобное, Инуа улыбнулся, думаю, так и будет. Если вы спросите, кто этот человек, что должен прийти к директору Амбреллы в гости, то его звали Родригес, он вице-президент. Тогда договорились, мы проведем нью-йоркскую ярмарку вместе через 6 месяцев, я оплачу строительство, а ты просто подготовь свою презентацию. Когда вопрос оказался исчерпан, молодой парень положил трубку. Затем Инуа взяла папку с информацией, лежавшую на его столе. Речь шла о данных, собранных после проведения анализа небожителя. Молодой человек внимательно просмотрел профиль. Затем Инуа открыл свой компьютер и создал папку. Анализ небожителя Амбрелла. Что ж, пришло время слегка подкорректировать свои характеристики. Инуа пощелкала по клавиатуре. Наблюдая за сечением среза в области шеи, можно с вероятностью 70% предположить, что оружие небожителя – меч, и 30% – длинный нож. Судя по структуре крыльев, кристаллоподобные бионические перья не обязательно обладают способностью летать. Вероятнее всего они используются лишь для парения и скольжения по воздуху, подобно вингсьюту. Анализ структуры тела показал наличие значительной физической силы, что в дополнение к остроте клинка значительно увеличивает мощь удара. Судя по поверхности брони и лицевой панели, вероятность того, что внутри находится гуманоид, чрезвычайно высока. ХММ. Сказать то же самое, но другими словами и не сказать ничего, это совершенно разные вещи. Комбинация способностей небожителя первого поколения, плюс способности Коулсона и Роуди, а также их отчеты. Вот та информация, которую Инуа собирался сообщать. Что касается последнего пункта, то агенты, скорее всего, сойдут с ума, стараясь отыскать небожителя среди людей с ростом более 2 метров. При этом Инуа полагал, что они никогда не догадаются, кто именно использует данную броню, если он сам не совершит фатальную ошибку. Сохранив обработанную информацию, молодой человек решил отправить ее в щит и ФБР примерно через месяц или около того. Амбрелла ведь не могла оказаться настолько эффективной, иначе могли легко всплыть достаточно неприятные вопросы. Закончив составлять профиль, Инуа посмотрела на время около 6 часов вечера. Прошел уже час после окончания рабочего дня, а Анжела еще пришла. Когда Инуа набрал номер лаборатории, ответа также не последовало. Забеспокоившись, Инуа спустился на лифте в подземную лабораторию. Но как оказалось, Анжела все еще возилась с оборудованием. Поэтому Инуа подошел и напомнил ей: «Мисс Анжела, рабочий день уже давно окончен». Услышав чей-то голос, девушка буквально подпрыгнула от неожиданности голоса. Инуа посмотрел на нее, затаив дыхание, и сказал: «Ты так сосредоточена, что забываешь о всем на свете. У тебя ведь еще тренировка по стрельбе, или красный зонт зря доставил оружие в наш дом». Анжела, в свою очередь, весьма неохотно замедлила движение своих рук. Затем она увидела немного недовольное выражение лица Инуа и взяла на себя инициативу. Подошла к нему, обняла его и прошептала на ухо: «Ну что, пойдем домой». Услышав тон девушки, Инуа все же не выдержала: «У тебя ведь достаточно времени, поэтому не нужно спешить. Будь ты обычным человеком, твое тело могло бы и не выдержать. Но, к счастью, я не обычный человек». Анжела обхватила руку Инуа и пошла к лифту. Однако, увидев его недовольное лицо, все же сказала: «Ладно, ладно, признаю, я забыла ответить на звонок, но я все исправлю, когда мы вернемся». Глава 47. Контроль над субвеномами. Глава 47. Контроль над субвеномами. Компенсация определенно заключается в одевании чего-то хорошего, как только они вернутся. А все остальное как хотите, так и называйте. Анжела отвезла Инуа домой на своем суперкаре. Свет с улицы отражался в машине, изредка мелькая над ними двумя. Инуа дернул глазами и слегка взглянул на своего ангелочка. Похоже, она над чем-то задумалась. Причем это ведь не может быть пикантный наряд на сегодняшний вечер. И вот после долгого мгновения Анжела сказала: «Инуа, мы должны обсудить кое-что». Молодой парень бросил на свою девушку любопытный взгляд, прежде чем ответить: «Продолжай, я тут подумала и поняла, что мне нужна помощь». Анжела спрашивала разрешения у Инуа с сомнением в голосе. «Почему? Разве я не говорил, что не стоит торопиться?» Но сказала девушка и объяснила: «Ты не понимаешь, очевидно, что передо мной огромное сокровище, но прогресс совершенно не удовлетворяет меня. Хотя это правда, что у меня достаточно времени, чтобы интегрироваться собранную информацию с технологией бионического биомеханического протеза, но мне хотелось бы намного больше времени уделять изучению цветку богов. Несомненно, это чистая правда. Даже развитая технология биомеханического протезирования не могла сравниться с ценностью цветка богов. Речь ведь идет не о обычных помощниках, а о ком-то конкретном. Ведь в штате Амбреллы и так довольно много проверенных ученых. Но у тебя на уме кто конкретный, ведь так?» Инуа немного покривил душой. Хотя ему не нравилась эта затея, но вот так просто отказать своему ангелочку он не мог. «Это одна из тех, о ком я уже упоминала ранее. Она моя школьная подруга». «Твоя школьная подруга?» Услышав эти слова, Инуа задумалась, но так ничего и не вспомнил. Анжели, посмотрев на своего парня, и сразу поняла, что тот все же забыл. Поэтому ей пришлось напомнить: «Ее зовут Хелен Чо. Неужели, ты не помнишь?» «Подожди, кажется, я ее действительно помню. Кажется, она доктор биологической неврологии и цитологии. Именно эта девушка вылечила спину Соколиного глаза в «Мстителях 2». Также она предсказала, что боевая броня Тони со временем должна перейти к наноинженерии. Но сейчас Инуа совершенно не знал, чем именно она занимается. Иными словами, Хелен не занималась чем-то значимым или наоборот участвовала в каком-то секретном проекте. Тем временем Анжела представила девушку. Полное имя Хелен Чо, 19 лет и 8 месяцев, рост 177 см. «Так, стоп, стоп, стоп», Инуа поспешно перебила Анжелу. «Скажи что-нибудь действительно полезное». Та, в свою очередь, украдкой взглянула на своего парня и произнесла шепотом: «У нее красивое тело». Она надеялась, что Инуа поставит ей несколько дополнительных баллов, когда будет взвешивать все за и против. Но когда поймала его укоризненный взгляд, добавила: «Ранее она тоже являлась аспиранткой в университете Джона Хопкинса, который я закончила. Ее считают гением. Она получила степень бакалавра всего за один год в колледже и степень магистра за два. Сейчас же Хелен работает над докторской диссертацией. Тема последней связана с биоинженерией, бионеврологией, биоцитологией и второстепенной нанобиологией». Выслушав пояснение Анжелы, Инуа смог получить некоторую начальную информацию о незнакомой ему девушке. Талант у нее безусловно есть. Вот только согласно этому утверждению, внутри Амбреллы и так довольно много талантливых людей. Поэтому Инуа все же сказал: «Если бы речь шла о ее приглашении в качестве ученого для подземной экспериментальной базы Амбреллы в Лос-Анджелесе, то я обеими руками за. Однако ты ведь хочешь взять ее в качестве личного помощника, а это не одно и то же. Заняв эту должность, она получит доступ не только к данным подземных лабораторий, но и узнает о существовании цветка богов и небесного гена. Как я могу ей доверять? И зачем мне идти на такой риск? Разве можно доверять человеку только из-за его статуса школьной подруги Анжелы? Определенно нет. Даже если ее навыки и навыки Анжелы чудесным образом могут дополнять друг друга, нет ничего важнее стабильности и безопасности. Все угрозы нельзя оставлять без внимания. Материнское гнездо полностью контролирует субвеномов. Оно способно управлять жизнью тех существ, с которыми поделилось своими силами». Анжела ехала дальше, а ее зубы-ракушки слегка покусывали красные губы. Если она будет ориентироваться на доверие Инуа, то никогда не сможет найти себе помощника. Похоже, что в этом мире, кроме нее самой, только люди, которых контролирует субвеном, достойны доверия иного. Вот только это означало, что другой человек на все 100% будет контролировать вашу жизнь. Причем это не просто весьма пафосные слова. Инуа действительно мог управлять субвеномами и в любой момент убить их носителей. Глава 48. Беседа школьных подруг. Глава 48. Беседа школьных подруг. С другой стороны, контроль Инуа ограничивался исключительно жизнью. Он не мог воздействовать на поведение, мысли или поступки субвеномов. Можно сказать, его контроль жизни не более чем вид самой последней версии подстраховки. Более того, с развитием цветка богов, Инуа сможет взять под свой контроль, по сути, всю планету. Так что контроль над жизнью одного единственного человека больше не будет иметь никакого значения. Подумав об этом, Анжела нерешительно спросила: «А если Хелен будет готова добровольно принять субвенома и доверить тебе свою жизнь, тогда она сможет стать моей помощницей?» Даже так, услышав эти слова, Инуа весьма серьезно посмотрел на Анжелу и задумался. Однако потом он все же ответил: «Хорошо», но не успела Анжела обрадоваться, как Инуа добавила: «Но ты ведь понимаешь, что если она пожалеет о своем решении, то мне ведь действительно придется убить ее». «Я это прекрасно понимаю», — с уверенностью согласилась Анжела. «Дома». Анжела поспешно потащила Инуа в огромную ванну. Затем она высушила волосы и легла на диван в гостиной. Девушка сложила ноги, а затем вытащила планшет. Анжела приготовилась к онлайн-видеоразговору со своей школьной подругой. Тем временем удовлетворенный, Инуа пошел в винный погреб, взял бутылку вина и решил посидеть на балконе второго этажа, чтобы насладиться ночным видом на канал. Диван в гостиной. Анжела отправила Хелен полупрофиль всех 1200 километров цветка богов и видеозапись того, что в действительности он выглядел как голубая нейронная сеть. Никакой конкретной информации, только картинка и видео. Затем Анжела в свободное время смотрела телевизор. Она подготовилась к затишью перед бурей. И вот секунду спустя планшет Анжелы судорожно завибрировал, а затем издал пищащий звук. Его буквально разрывало от града сообщений. Естественно, что Анжела сразу же открыла и просмотрела их. «Хелен Чо, привет, подруга. Что это за растение? Хелен Чо, что это за вид? Что это за семья? Почему я никогда не видел его раньше? Хелен Чо, а что это за голубой срез, напоминающий нейронную сеть? Хелен Чо, как оно восполняет энергию с таким глубоким корневищем? А зачем нужны плоды? Хелен Чо, подруга, тебе удобно говорить? Хелен Чо, это растение, обнаруженное Амбреллой, могу ли я прийти к вам?» Посмотрев на нетерпеливый ответ Хелен, Анжела слегка улыбнулась. Это растение являлось как раз тем, что нужно для докторской диссертации Хелен Чо. Причем речь шла как о клетках, так и нервах. Все точно совпадало с интересами Хелен Чо. Поэтому она так отчаянно задавала различные вопросы. Разумеется, что Анжела не могла не перезвонить своей подруге. Тем временем сама Хелен Чо с тревогой держала телефон в руках. Она проводила экспериментальное расследование вне кампуса и сейчас находилась в отеле Нью-Арка, недалеко от Нью-Йорка. В данный момент девушка нервничала, ожидая звонка от своей одноклассницы Анжелы. «Ди-ди-ди-то». В ушах Хелен Чо раздался небесный звук телефонного гудка. Она поспешно подняла телефон, чтобы посмотреть на информацию о звонке. Убедившись, что ей звонила Анжела, девушка, не раздумывая, активировала видеосвязи. Естественно, что соединение установилось за считанные мгновения. Анжела улыбнулась, как будто у нее все под контролем, собралась с духом и также включила камеру. «Анжела, привет, тебе удобно поговорить о том растении?» Голос Хелен Чо зазвучал сразу же после подключения. Анжела ответила, сжимая свой планшет: «Это новое растение, открытая Амбрелла. Что же касается удобства, то это определенно не слишком подходящее время. Думаю, ты и сама понимаешь». После этих слов Анжела направила камеру на вешалку в гостиной у входной двери. Там висело пальто и туфли, оставленные Инуа. Что же касается того, с кем жила Анжела, то Хелен Чо уже давно слышала о том, как ее подруга хвасталась об этом. Естественно, что в глазах многих женщин Анжела и в самом деле являлась победительницей. Ведь ей удалось заарканить невероятно богатого, молодого и успешного парня. Выходит, естественно, что Хелен Чо не являлась наивной девочкой. Поэтому, услышав слова Анжелы, она сразу же уловила двойной смысл. Похоже, что только вступление в Амбреллу даст ей доступ к исследованию этого растения. Или, по крайней мере, именно так думал Хелен Чо. С другой стороны, При соединении к компании номер один в мире в биофармацевтической промышленности до окончания учебы не такая уж плохая идея. Тем более никто ведь не будет мешать ей вести свои собственные исследования. Так что, подумав об этом, Хелен Чо сначала захотела удостовериться. «Я ведь смогу изучать растения, если присоединюсь к Амбрелле?» «Исключено». Несомненно, слова Анжелы весьма ошеломили Хелен Чо. «Но если даже вступление в Амбреллу не дает доступа к растению, то какие же тогда условия? Сейчас растений знают только три человека, и ты», – произнесла Анжела, стараясь продемонстрировать всю важность цветка. «А единственный, кто изучает его, это я». Это заявление вызвало у Хелен Чо приступ зависти. Какое же блаженство являться единственным, кто изучает нечто действительно уникальное. Как будто все сокровища станут вашими собственными, и вы просто должны продолжать копать. Так что, подумав об этом, Хелен Чо тихонько сглотнула и наконец решила. Если это правда, то какие условия? Подруга, ты ведь не зря сбросила мне информацию. Поэтому, давай, колись, я готов заплатить достойную цену. Глава 49, условия. Глава 49, условия. Анжела села на диван, скрестив ноги, и уверенно сказала. Давай пока оставим преимущество и сразу начнем с цены, которую тебе придется заплатить. Хорошо, я внимательно слушаю. Чем больше Анжела говорила о безопасности, тем выше становилась ценность растения в сознании Хелен Чо. Естественно, что девушка Инуа намеренно вела себя подобным образом. Она и в самом деле очень сильно нуждалась в помощнице. Вот и сейчас Анжела сделала вид, что глубоко вздохнула, словно решаясь говорить или нет. С другой стороны, она ведь действительно собиралась сказать нечто невероятно важное и поэтому слегка волновалась. Мы с Инуа вместе пришли к решению, что лишь те, кто готов расстаться со своей жизнью, будут допущены к изучению растения. Ее слова оказались четкими и весьма ясными. Естественно, что Хелен Чо сразу же замерла. Еще никогда ранее в своей жизни она не слышала ничего подобного. Нет, несомненно, контракты фармацевтических корпораций всегда славились своей жесткостью. Но, чтобы требовать расстаться с жизнью, о подобном Хелен Чо слышала впервые. Тем не менее Анжела говорила достаточно серьезно, так что о каком-то розыгрыше не могло быть и речи. С другой стороны, услышав подобное, Хелен Чо еще больше заинтересовалась столь загадочным растением. Вот только и цена казалась ей чрезвычайно высокой. Несомненно, Хелен Чжао все еще хотела начать изучать растение. Но вот цена. Неужели ей, как истинному гению, придется поставить на кон абсолютно все, чтобы достигнуть своей цели? Естественно, что Хелен искренне не хотела настолько сильно рисковать. Но она все же дала Анжеле еще один шанс. «Подруга, это очень серьезный шаг, так что можешь еще немного рассказать о растении, чтобы я могла принять правильное решение». Анжела посмотрела на планшет с некоторой неохотой и слегка кислой улыбкой. Тем не менее, она уже приготовила следующий вариант. Речь шла об информации, что она изучала весь день. Название этого материала – Neurosensitious Embodiment Research. Благодаря своим собственным исследованиям Анжела имела, что сказать. Я пришлю тебе копию основного исследования и некоторые результаты моей работы. Изучи и приходи завтра в Амбреллу, чтобы обсудить различные детали. Почему Анжела вот так просто поделилась со своей подругой результатами исследований? Для этого имелось сразу несколько причин. Во-первых, это всего лишь предварительные результаты, основанные на наблюдениях. Так что их можно использовать только для вдохновения. Однако если Хелен Чо решится обнародовать их, то Амбрелла погрузит ее в пучины судового ада. Во-вторых, это всего лишь небольшая базовая информация, она не может помочь в научных исследованиях. Кроме того, Ангели добавила в нее несколько ошибок, так что как пример она прекрасна, но не более. Поэтому, завершив видеовызов, Анжела сразу же отправила собранную информацию Хелен Чо. Затем выключенный планшет и остался лежать на диване. Анжела больше не собиралась этим вечером возвращаться к рабочим вопросам. В это время Инуа все еще медленно пил на балконе второго этажа. Услышав шаги позади себя, он повернулся и спросил, как все прошло. Она согласилась, у нее нет причин не соглашаться. Анжела пришла в свободной пижаме, и ее тело снова упало в его объятия молодого парня. Затем она сказала, я сразу подумала о ней, как только получила определенную информацию. Цветок в полной мере соответствует ее профессии и интересам. Поэтому сейчас Хелен должна чувствовать просто непреодолимое притяжение. Подумав о том, что Хелен Чо могла заинтересоваться даже обрывками не слишком удачных опытов, Анжела слегка улыбнулась. В конце концов, даже зная, сколько все это будет стоить, она сама себе внушит, что подобная цена более чем приемлема. Услышав слова Анжелы, ее парень подумал про, что подобное развитие более чем возможно. Многие могут оказаться в плену своих собственных иллюзий. Порой то, что у вас возникает в голове, куда более привлекательное и манящее, чем реальность. Тем временем Хелен Чо находилась в своем номере в отеле Нью-Йорк. Ее пальцы дрожали от волнения, когда она загружала файл Анжелы. Девушка даже далеко не с первого раза сумела нажать на сам файл. Затем она увидела название «Neuroscience Embodiment Research». Не может быть. Даже сам файл озаглавлен как «Исследование нейросознания эмбодимента». Внезапно пальцы Хелен Чо перестали дрожать. Теперь дрожь проняла все ее тело. Она никак не могла унять волнение. Когда же Хелен нажала на файл, то сначала появилось видео. На нем Анжела в своем белом научном халате и связанными, длинными, светлыми волосами в хвост, держала в руке скальпель и осторожно проделывала небольшое 1-сантиметровое отверстие в корне дерева. Но вот в чем волшебство. Корни действительно оказались слегка выкопаны. Более того, в них виднелась голубоватая нейронная сеть. Однако затем, через некоторое время, отрезанная часть корня, практически на глазах заполнилась голубым соком и регенерировала. Что? Как это возможно? Что это за растение? А что это за голубое вещество? В одно мгновение в голове Хелен Чо бешено запрыгало множество вопросов. Однако после того, как она посмотрела видео, в ее сознании осталось только одно – «Я хочу изучить это. Я хочу разгадать эту тайну». Глава 50 – «Визит Хелен Чо». Глава 50 – «Визит Хелен Чо». После просмотра видео девушка не сказала ни единого слова. Хелена закрыла его, а затем открыла информационный файл. Он гласил: «После исследований, что я проводил весь день, мое первоначальное заключение состоит в том, что корень длиной 1-200 километров может являться своего рода выражением сознания. Позже я использовала высокую температуру, высокое давление, высокое излучение, а также низкую температуру, низкое давление и т.д. Ни один из этих методов не смог повлиять на живую сеть предполагаемого нейронного сознания. Что все это значит? Почему корневище так глубоко укоренилось? В чем выражается его сеть нейросознания? Как восстанавливаются клетки этого растения? Каковы принципы регенерации? На все эти вопросы могу дать ответ только я. Это как сокровище, что завораживает меня своими тайнами». Время 13:49 до 18:02. Научный сотрудник Анжела Зиглер. После прочтения информации Хелен Чо больше не дрожала, однако все ее тело стало красным, как будто она кипела. С закрытыми глазами Хелен сидела на кровати, как утка, ощущая внутри себя бешеный стук своего сердца. Так длилось до тех пор, пока он постепенно не успокоился. Затем Хелен открыла глаза. Девушка внимательно осмотрела комнату, и ее взгляд остановился на еще не распакованном чемодане. Не раздумывая, она вскочила с кровати, схватила ноутбук, надела туфли, а затем направилась вместе с вещами к выходу. Сегодня ей больше спать не хотелось. Ночная поездка на такси. Только ее целью являлась штаб-квартира Амбреллы в Хэмонтоне, штат Нью-Йорк. Несколько часов спустя, 11:03, Анжела сладко спала рядом с Инуа под тонким одеялом. Молодой парень откинулся на подушку у изголовья кровати. Впрочем, он также понимал, что ему стоит отдохнуть, ведь завтра его будет ждать новый рабочий день. И вот, именно в этот момент, загорелся мобильный телефон на прикроватной тумбочке. Инуа протянула руку и взяла его. Как оказалось, Джейсон прислал ему сообщение. «Босс, у нас внештатная ситуация. У входа в главное здание появилась доктор Хелен Чо. Она заявила, что хочет присоединиться к Амбрелле. Что самое удивительное, после проверки ее личности удалось установить, что это не какая-то самозванка, а и в самом деле доктор Хелен Чо. Но поскольку вы, возможно, спите, я разместил ее в свободной комнате для гостей». ПФФТ. Несомненно, Инуа недооценил соблазнительность цветка богов. Однако он все равно не мог поверить, что Хелен пришла к Амбрелле посреди ночи. О чем только думала эта странная девушка. Она ведь понимала, что сейчас ночь. Неужели ее не пугала возможность заночевать прямо под открытым небом? Тем временем Анжела неторопливо открыла ошарашенные глаза. Она посмотрела на озадаченный внешний вид Инуа и с любопытством спросила: «Что-то случилось?» Посмотрев на своего полусонного ангелочка, Инуэ беспомощно ответил. «Джейсон только что прислал мне сообщение, что твоя одноклассница Хелен Чо пришла в Амбрелла посреди ночи». «А, что?» Анжела резко поднялась и тонкое одеяло, скрывавшее прекрасный вид, соскользнуло вниз. Девушка смутилась и натянула его обратно. «Но ведь ее отель расположен в Балтиморе, штат Мэриленд. Как она сюда попала? Кто знает, самое главное, что она уже здесь», ответил Инуэ и пожал плечами. «Но не волнуйся, Джейсон уже разместил ее в комнате для гостей, поэтому о всем остальном мы сможем поговорить и завтра». «Подожди, Хаэм», Анжела решительно посмотрела на Инуэ и сказала, «она ведь так сильно хотела присоединиться к нам, что проделала огромный путь. Это ведь прекрасно демонстрирует ее решительность. Почему бы тогда нам не позволить Джейсону привести ее? И где мы ее разместим? В боковой комнате. Ты уверена?» — спросил Инуэ и посмотрел на Анжелу несколько странным взглядом. «У этой девчонки ведь не имелось никаких неожиданных идей?» «Конечно», — Анжела кивнула, а затем устало фыркнула. Теперь, когда вопрос оказался решен, у Инуэ попросту не осталось иного выхода. Ему пришлось написать Джейсону: «Доставь доктора Чо к парадному входу моей виллы. Джейсон». «Ок, сейчас привезу». 10 минут спустя Джейсон подъехал на своей машине и высадил Хелен. Он тоже вышел из машины, после чего подошел к багажнику и достал из него чемодан. «Босс живет здесь. Постучите в дверь, только осторожно. Я сейчас кое-что улажу и подойду». Инуэ не нравилось, когда на вилле присутствуют сотрудники охраны красного зонта. В прошлом ему приходилось их терпеть, но теперь все изменилось. Поэтому красный зонт наблюдал за ними с большого расстояния, чтобы определить опасные цели. Территория вокруг виллы прекрасно простреливалась, поэтому любой становился мишенью. Хелен стояла за оградой, прямо перед воротами. Но как раз в тот момент, когда она собиралась постучать, проход открылся автоматически. Она шагнула внутрь, прошла к самому зданию и нерешительно проскользнула в еще одну открытую дверь. Затем обошла ширму, что загораживало ей обзор, и увидела Инуэ с Анжелой. Они, одетые в пижамы, ждали ее, сидя на диване в гостиной. Глава 51. Новый симбиант. Глава 51. Новый симбиант. Глядя на двух людей перед ней, девушка слегка смутилась. Но затем она нахмурилась и поднял руку в знак приветствия. Привет. Инуэ сидел на диване, сцепив руки и сложив ноги. Проработав большим боссом несколько лет, он приобрел особую ауру человека, обладающего властью. Ее не могло перебить даже его слишком молодое лицо. Это заставило Хелен еще больше встревожиться. И как только ее школьная подруга сумела не только заарканить, но и обуздать такого парня. Однако разве это сейчас самое главное? Не совершила ли ошибку она сама, когда, поддавшись эмоциям, сразу же отправилась в путь? Если сейчас все пойдет наперекосяк, то ситуация может и не откатиться до прежнего состояния. По сути, даже ее карьера ученого может достаточно сильно пострадать. Инуэ посмотрела на ошеломленную Хелен, поднял подбородок и, указывая на диван напротив, сказал: «Присаживайтесь». Несомненно, для девушки все это стало весьма тревожным сигналом. Оставив свой чемодан, она сразу прошла к дивану и села напротив Инуэ. В этот момент Анжела обняла своего парня и прошептала со слегка красным лицом: «Не пугай ее, она намного моложе, чем кажется. Фактически твоя ровесница». Анжела шептала, но Хелен все же ее услышала. Они действительно являлись одноклассницами, но имелись некоторые нюансы. Анжела из-за проблем на ее родине, иммиграции и других неприятностей пропустила несколько лет обучения. С другой стороны, Хелен, наоборот, очень старалась и перескочила парочку классов. Однако, если она правильно помнила, то Инуэ лишь недавно исполнилось 19 лет. В то же время ей самой всего месяца не хватает до 20. Иными словами, они почти одногодки. Но Инуэ глава огромной корпорации, а она никому не известный, молодой ученый. Теперь, когда их возраст и практически сравнялся, каждому по 19 полных лет, Хелен почувствовала приступ паники. Она показалась самой себе невероятно мизерной и жалкой. Это так жестоко, это слишком сложно, это слишком реалистично. Тем временем Инуэ улыбнулся и потрепал длинные, светлые волосы Анжелы, после чего спокойно повернул голову и посмотрел на Хелен. Смысл происходящего таков: с инсайдерами общаются тепло и мягко, а с аутсайдерами – вежливо и холодно. Так что Хелен сидела, строго выпрямившись, ожидая, пока Инуэ заговорит, и ей не пришлось ждать слишком долго ожидания. Тем временем Инуа произнес: «Вы в полной мере осознаете единственное условие, озвученное Анжелой? Подумайте, действительно ли вы готовы присоединиться к исследованиям?» «Да», — твердым голосом ответила девушка. «Даже если уйти, значит, умереть». На этот раз Хелен не ответил, но настойчиво кивнула. «Хорошо», — кивнула Инуа, — «хотя это единственное условие является чрезмерным, это также прекрасная возможность стать лучше». Услышав подобное, девушка оказалась несколько озадаченной. Вших, меч появился прямо из левой руки молодого парня, а потом все произошло как в прошлый раз. Правая рука Инуа исчезла. Глаза Хелен мгновенно расширились, но ее удивил не тот факт, что Инуа отрубил себе конечность. Сейчас ее глаза внимательно наблюдали за сечением на отрубленной руке. Все дело в том, что на срезе отсутствовали кровеносные сосуды, кости, нервы, мышцы, жир и т.д. В обычное время Инуа ничем не отличался от человека, но после ранения ткани его тела изменялись, принимая вид венома. Тем временем Хелена снова удивилась, ведь буквально через 1-2 секунды правая рука Инуа мгновенно снова появилась. Причем она не выросла, а скорее просто восстановилась. Тем временем Инуа посмотрел на Хелену и бросил ей отрубленную руку. Однако, к его огромному удивлению, последняя даже не отшатнулась. Хелена поймал правую руку Инуа, словно это огромное сокровище. Она тут же перевернула сечение к себе и поднесла его к глазам, чтобы рассмотреть поближе. Вот только, щелк, Инуа щелкнул пальцами. В тот же момент его правая рука превратилась в черную жижу, что начало обволакивать тело девушки. Суп-веном. Хелена, Анжела, отправь пояснение новому суп-веному. Отключи все боевые способности. Суп-веном, носитель. Хелена, активные способности. Подводное дыхание, стойкость к болезням, регенерация, дублирование одежды, невосприимчивость к ментальным ударам, среднее физическое усиление. В одно мгновение, благодаря способностям Инуа, молодая девушка приобрела внушительный набор сверхспособностей. Однако в конце концов, они позволяли ей оставаться в живых в любой ситуации. Реальной боевой мощи Венома у Хелены не имелось. Почувствовала внезапный наплыв сообщений в голове. Девушка поспешно закрыла глаза, чтобы медленно переварить их. Хелену даже совершенно перестало волновать, что сейчас происходило с ее телом. Впрочем, через некоторое время ее облик вернулся к нормальному. Однако некоторое время она все равно ни на что не реагировала. Но потом ее маленький ротик начал открываться все шире и шире. Хм, кхи, кхи, кха. Через некоторое время Хелена рывком открыла глаза, осмотрелась и с удивлением сказала: это так мощно, с таким количеством способностей, люди ведь могут стать невероятно могущественными, а что это за клетки, как они работают?» В тот же момент из этой юной особы посыпался огромный поток вопросов. Она хотела узнать все и сразу это проверить. «Ну, вот теперь у меня уже два безумных ученых», — подумал Инуа, а потом посмотрел сначала на Хелен, а потом на Анжелу. «Нужно будет как можно чаще наведываться к ним в лабораторию, а то желание этих двоих все досконально изучить может уйти немного не в том направлении», — решил для себя Инуа. А ведь на самом деле существовало несколько десятков способностей небожителя, и Инуа даже для себя открыл лишь несколько из них. Хорошо хоть девушки об этом не знают, а то он сам может превратиться в их подопытную мышку. Пожалуй, стоит подумать над тем, как лучше всего контролировать этих двух безумных ученых. Глава 52. Новая способность. Паразитизм. Глава 52. Новая способность. Паразитизм. Глядя на взволнованный взгляд девушки, Анжела фыркнула и сказала: «Хелена, давай поговорим обо всем уже завтра. Мы все устали, да и ты пережила огромное потрясение, и тебе нужно хорошо отдохнуть. Мы уже подготовили для тебя гостевую комнату». Потому как сейчас выглядела ее подруга, Анжела решила, что в эту ночь та все равно будет заниматься исследованием самой себя. Поэтому, с такими мыслями она оставила Хелену и Инуа. Девушка вернуться в постель на втором этаже. Инуа лежал на кровати, заложив руки за голову. Только что его клетки проникли в тело молодой девушки, но весьма оригинальным способом. Но способен ли он превратить симбиоз Венома в паразитизм? Например, направить клетки только к сердцу и мозгу, а затем создать с ними связь? Разумеется, что назвать подобное симбиозом уже нельзя. Это паразитизм. Тогда вместо того, чтобы тратить энергию на поддержание различных способностей, он сможет сэкономить много сил. Подумав об этом, Инуэ закрыл глаза и попытался контролировать поток клеток в теле Хелен. Система пожирания генов активна. Новая способность. Паразитизм. Паразитизм. Способность контролировать сердце и мозг живого организма с помощью клеток-паразитов. Паразитический хозяин. Хелен Чо, как и предполагалось, появилась новая способность. Но не только она. Инуэ чувствовал не только паразитов в теле Хелен Чо, но и мог ощутить, где она сейчас находится. Внизу на диване девушка все еще изучала свое тело. Хотя ее статус слегка изменился, молодой парень не стал лишать ее вполне заслуженных привилегий. Все же, чтобы согласиться на выдвинутые им условия, нужна смелость. Вот за нее Хелен и получила вполне заслуженную награду. На следующий день Инуэ сидела на пассажирском сиденье, а Анжела вела машину. А Хелен, ей красный зонтик предоставил отдельный автомобиль, так что она ехала в нем одна. Пожалуй, с этим ничего не поделаешь. К сожалению, практически все суперкары рассчитаны только на двух человек. Когда они прибыли к зданию Амбреллы, туда же вскоре подъехала и Хелен. Она поднялась на лифте в офис на верхнем этаже. Инуэ сел в свое кресло и сказала: «С этого момента о всем остальном тебе расскажет Анжела. Цветок находится под землей в отдельной лаборатории. Вчера Хелен провела ночь за исследованиями своих новых возможностей, а потом так и уснула прямо на диване. Когда она встала утром, Инуэ узнал об этом, но решил ничего не упоминать». Тем временем Хелена взволнованно кивнула. Она не могла дождаться, чтобы наконец приступить к исследованиям. Все же от их результатов зависело очень много вещей, в том числе каким же станет ее будущее. По дороге на работу Анжела отправила электронное письмо в университет Хелены и утрясла некоторые вопросы с ее научным руководителем. Сейчас же девушки спустились вниз в подземную лабораторию. Инуэ также вернулся к своей ежедневной рутинной работе с почтой и бумагами компании, а в это время в штаб-квартире Щита. Так этим утром Фьюри также получил новость о том, что Хелен Чо присоединилась к Амбрелле. В конце концов, речь шла о огромной корпорации, и поэтому правительство и Щит уделяли ей весьма пристальное внимание. Хилл положил информацию о Хелене на стол Фьюри. Тот сразу же изучил предоставленные документы. Самым поразительным был ее опыт пропуска классов и наличие ученых степеней. Биоцитология, бионейрология, нанобиология. Изучив информацию, Фьюри спросил у Хиллу: «Нам известна причина, почему Хелен Чо столь внезапно начала работать на Амбреллу?» «Нет, таковых не установлено», — ответила Хилл, сжимая в руках папку. Буквально за одну ночь она преодолела огромное расстояние, чтобы встретиться с Инуэ. Она даже переночевала в его доме. На следующее утро Хелен Чо последовала за Анжелой с Инуэ в Амбрелла. Также подтверждено, что ее наняли, и она сразу же приблизилась к ядру всей компании. Хмурый взгляд Фьюри постепенно углублялся, пока он слушал слова Хиллу. Гениальные ученые внезапно присоединились к самой закрытой корпорации. Выходит, у Амбреллы появилась очень важная информация. Более того, она должна соответствовать знаниям Хелен Чо. Поэтому Фьюри задал еще несколько вопросов. Исходя из степеней Хелен Чо, удалось ли просчитать, над каким именно исследованием должна сейчас работать Амбрелла? «Да», — ответила Хилл, основываясь на трех перспективах: биологической цитологии, биологической неврологии и нанобиологии, мы взяли к сведению и специализации Анжелы, нанобиологию, биомедицину и биоцинологию. Так, согласно проведенным расчетам, скорее всего, исследование связано с технологией построения человеческих тканей. Фьюри услышал это, потер подбородок. Он думал о продуктах науки, связанных с технологией человеческих тканей, но после длительных размышлений понял, что сфера проведения исследований слишком огромна. Поэтому, в конце концов, Фьюри все же пожал плечами и сказал: «Давайте сначала понаблюдаем. Мы ведь же не можем пойти и просто спросить напрямую. Но когда Каулсон снова пойдет заказывать лекарства и поинтересуемся ситуацией, то мы вполне сможем прояснить ситуацию. Пока же давайте считать, что Амбрелла старается помочь инвалидам». Глава 53. Энергетические проблемы Тони. Глава 53. Энергетические проблемы Тони. Похоже, что Фьюри абсолютно прав. Следует намного глубже задумать о подобных вопросах. По сути, сейчас все технологические разработки закладывают основу для технологий нейросознания и клеточно-генетической технологии. А вот зарабатывание денег не более чем побочное явление. Тем временем в офисном здании компании Umbrella, как раз в тот момент, когда Инуэ просматривал свои ежедневные бумаги, ему позвонил Старк. Молодой парень принял вызов и включил громкую связь, после чего отложил телефон. «Тони, ты ведь сейчас должен быть занят проблемами чистой энергии, ведь так? Тогда откуда тебя появляется свободное время, чтобы звонить мне?» «Да ладно тебе, чистая энергия нужна только для зарабатывания денег. Железный человек, вот мое истинное главное дело». Тони где-то развлекался, так как с телефонной трубки звучала музыка. А тем временем Старк снова сказал: «Впрочем, так уж получилось, но сегодня нам действительно стоит поговорить о чистой энергии. Я очень много думал над множеством различных проблем и путях их решения. Как избежать попадания энергетического оборудования в руки военных или террористов, например, батарей, оборудование для электропитания и так далее. И ко мне в голову пришло только одно решение, и это была моя броня железного человека». Послушав странную болтовню Старка, молодой парень озадаченно спросил: «Тони, ты что, пьян? Говоришь постоянно, но похоже, что и сам не можешь понять смысл сказанного». Как только прозвучали эти слова, внезапно раздался голос Джарвиса: «Здравствуйте, мистер Иную. Уровень алкоголя в крови мистера Старка немного повышен, поэтому, пожалуйста, отнеситесь к услышанному с пониманием». «Заткнись, Джарвис». «Да, сэр». «Хм, похоже, что Тони и в самом деле пьян». «Инуя, я просто хочу делать хорошую чистую энергию и...» Снова продолжил говорить Тони: «Но нынешняя технология просто не работает. Я придумал множество способов решить проблему новых источников энергии». «Мистер Ина, я должен прервать ваш разговор». Мистер Старк выставил защиту, что активируется после произнесения определенных ключевых слов. «Но не волнуйтесь, он сам вам перезвонит, когда содержание алкоголя в его крови уменьшится». После того связь прервалась. Инуа взглянул на телефон. Похоже, что Тони оказался поставлен в тупик отсутствием безопасного источника энергии. К этому моменту он перепробовал все элементы, и ни один из них не смог заменить палладий в его реакторе. Именно поэтому он так нервничал. С тех пор, как Тони вырезал последнюю партию террористов, уровень палладия в его организме поднялся до 11.0%. После этого Старк начал использовать свою стальную боевую броню как можно реже. Но это все равно не остановило процесс отравления палладием. Стоило Инуа снова вернуться к документам, как телефон снова зазвонил. Но на этот раз речь шла о внутренней связи. Похоже, звонок поступил из приемной на первом этаже здания Амбрелла. Когда Инуа взял трубку, раздался женский голос: «Сэр, генерал-лейтенант Росс попросит о встрече с вами без предварительной записи. Он и его люди показали свои удостоверения, поэтому сомнения в их подлинности минимальны». «Сколько их?» «Трое. Скажите генерал-лейтенанту, пусть поднимается, а остальные пусть подождут внизу». «Да». Девушка на ресепшене положила трубку и с улыбкой посмотрел на трех офицеров, стоящие перед ней. «Мистер Инуа согласился встретиться с вами, но подняться наверх сможет только генерал-лейтенант. Остальным придется подождать внизу. Оружие следует сдать на хранение». Один из офицеров уже собирался рассердиться, когда Росс прервал его: «Я поднимусь один. Прошу, используйте карточку в лифте». Девушка осталась все такой же невозмутимой и протянула Россу небольшой посадочный талон. В прошлом в Амбреллу наведывалось очень много посетителей. Более того, генерал-лейтенант не являлся самым высокопоставленным из них. Поэтому, что еще Росс смог сделать? Именно это имела в виду секретарша. Росс сел в лифт и поднялся в офис на верхнем этаже. Инуа все так же находился в своем кабинете и занимался делами. Но затем он увидел, как пожилой человек с постаревшим лицом, но в хорошем расположении духа, протянул руку, чтобы занять место напротив него. Хотя Инуа вел себя несколько грубо, но и Росс прекрасно понимал, что он пришел прямо без предварительной записи. Соответственно, уже сама эта встреча являлась огромной данью уважения как по отношению к военным, так и к самому Россу. Ведь глава огромной корпорации отложил большое количество различных дел, только чтобы освободить время для организации этой встречи. Инуа перестал заниматься своими делами и обратился к своему посетителю: «Генерал-лейтенант Росс, к чему столь внезапный визит? Что-то случилось?» «Халк вернулся», — сразу ответил Росс. «Ваши люди лично его видели?» — спросил Инуа и посмотрел на генерала. Росс в свою очередь кивнул. «Он отправился в университет Калвера, чтобы найти мою дочь. Если бы я не предвидел бы подобную возможность, то мы бы никогда его не нашли». Глава 54. Энтузиазм Хелен Чо. Глава 54. Энтузиазм Хелен Чо. «Предвидели?» — Инуа поднял глаза на старика. «Похоже, что у вас и в самом деле просто невероятная интуиция, не так ли?» Этот старик собирался использовать свою собственную дочь, чтобы выманить баннер, и это все лишь ради того, чтобы использовать Халка в качестве оружия и не дать последнему ни единого шанса спастись. «Это не имеет значения», — ответил Росс и серьезно посмотрел на Инуа мутными глазами. «Самое главное, что он вернулся. У тебя уже есть способ справиться с ним?» Услышав эти слова, Инуа небрежно достал из лежащей рядом с ним папки листок с информацией и бросил его Россу. Именно эти данные ему предоставили военные. Так что Инуа риторически спросил: «Генерал, как вы себе это представляете? Он может танк разорвать руками, а его тело устойчиво к пушечным ядрам. Что нам делать с подобным созданием? Защекотать шприцами? Задушить его при помощи нехватки кислорода? Разве у вас нет такого оружия, что может атаковать напрямую внутренние органы? Генерал, откуда у нас могут оказаться подобные разработки? Амбрелла производит фармацевтические препараты и медицинских инструментов», напомнил старику Инуа. «Мы не создаем оружие. Более того, даже если использовать доступные нам вирусы, то с биологией Халка они на него попросту не окажут никакого влияния. Если же попытаться создать более опасную болезнь, то может пострадать все человечество. Поэтому вам лучше обратиться к Тони. Он хоть и отказался от создания оружия, но ради победы над таким монстром должен сделать исключение. Неужели Амбрелла ничем не сможет помочь своей стране?» С укором поинтересовался Росс. «Хм, если подумать, то нам и не нужно этого делать. У страны уже есть нужная технология. С ее помощью вы и в самом деле сможете создать оружие, способное остановить даже Халка», — внезапно произнес Инуа. «Когда я был еще ребенком, Амбрелла продала правительству технологию мощных биошоковых импульсов. Планировалось создать дефибриллятор нового поколения, но его воздействие на центральную нервную систему оказалось слишком сильным. И так как мы не производим ни оружие, ни средства самообороны, Амбрелла продала эту технологию». Услышав о необычной ошибке медицинской компании, Росс потер заросший белой щетиной подбородок. Оружие произвело на него должное впечатление, но его использование требовало одобрения. Впрочем, с его статусом никаких сложностей не будет. Так Эмиль Бланский уже принял препарат псевдо-суперсолдата. Тогда не будет проблемы с подачей заявки на еще одно оружие. Но все еще не успокоившись, Росс спросил: «Разве нет другого способа сдержать Халка?» «Есть, но времени слишком мало. Амбрелла попросту не успеет разработать подходящий препарат. А если не сможем мы, то и никто не успеет», — весьма сухо ответил Инуа. Услышав его слова, Росс также сухо встал, кивнул, взял в руку карточку с названием лифта и спустился вниз. Он злился, но ничего не мог с этим поделать. Амбрелла предупреждала заранее, что это не обязательно сможет помочь. Более того, любые исследования требовали времени, а его как раз практически не оставалось. Наблюдая за удаляющимся генералом, Инуа понял, что сюжетная линия Халка вот-вот начнется. Если он правильно помнил, то Брюс собирался пойти к своей бывшей девушке, чтобы та взяла с его тела нужные образцы. Затем он отправится к юному студенту, с которым Биннер пересекся в темной паутине, чтобы сделать противоядие. В итоге эта затея полностью провалилась. Более того, студент так увлекся, что помог родиться мерзости. Что касается высшей школы, кажется, она называлась Университет Карва. Подумав об этом, Инуа сразу позвонила Джейсону. Пошли несколько человек в гражданской одежде в Университет Карва. Пусть немедленно сообщат, если там появится огромный зеленый монстр. Хорошо, сейчас же займусь этим вопросом. Затем Джейсон отправил трех молодых людей из службы безопасности в Университет Карва. И вот наступило время обеденного перерыва. Инуа закончил некоторые дела и после непродолжительных раздумий спустился на лифте в подземную лабораторию, чтобы проверить, как сработались девушки. Когда молодой парень оказался внизу, ему стало очевидно, что дамы не использовали обычное лабораторное оборудование. Должно быть, они проводили исследования возле цветка. Инуа подошел к пещере, созданной для воссоздания идеальных условий. Естественно, девушки оказались возле смотрового стекла. Анжела сидела на диван с расслабляющей чашкой кофе. Увидев приближающегося Инуа, она жестом подозвала Хелен, что как раз возилась с цветком. Похоже, что она стала идеальным инструментом для Анжелы. Хелен, что хлопотала над растением, вдруг увидела Инуа и внезапно воскликнула: «Босс!» Инуа кивнула ей, но по какой-то причине тон ее голоса прозвучал немного бешено. В этот момент Хелен натянуто улыбнулась и подошла к нему. Инуа с любопытством посмотрела на девушку. Только тогда Хелен медленно сказала: «Босс, можно мне взять небольшой образец ваших клеток?» А ведь Инуа на мгновение подумал, что его визиту действительно очень рады. Нет, по сути, он оказался прав. Правда, девушка обрадовалась, что сможет получить образец без особых проблем. Впрочем, Инуа не стал отказывать. Он взял инструмент для извлечения клеток и проколол палец. Затем молодой парень передал образец Хелен. После этого сам Инуа стал ей совершенно неинтересен. Глядя на подобную реакцию, даже Анжела пожала плечами. Хелен тем временем и положила образец на прибор и стала наблюдать за ним, продолжая работать в обычном режиме. «Эх, если бы только у меня была билокация, и когда только я закончу выкапывать это сокровище». Инуа же чувствовал, что она действительно слишком предана своей работе. Глава 55, у нее красивое тело. Глава 55, у нее красивое тело. В плане Хелен оказались включены генные клетки небесного гена, биологическое воплощение нервов, нанонервы и так далее. Всю эту информацию она передала Инуа на утверждение. Тот взял документы и просмотрел их. Изучив планы исследований, он попросил у Анжелы ручку. Первое, что Инуа сделал, это вычеркнул исследование генных клеток небесного гена. Затем он посмотрел на Хелен и произнес: «Я не имею ничего против подобных исследований, но мы пока не готовы к столь масштабному проекту. Эти гены слишком сложны. Современные компьютеры не способны обработать настолько огромные массивы информации. Поэтому на данном этапе развития, наше исследование будет похоже на игру в рулетку. Так что давайте пока отложим этот вопрос на будущее. При нынешних человеческих технологиях попытка сделать что-либо на генетическом уровне походила на игру в рулетку. Например, если повезет, мог получиться Человек-паук, если удача будет не слишком благосклонна, то Халк, а если она даже не смотрит в вашу сторону, то мерзость». Тем временем Инуа снова составлял категории плана. Первым пунктом у него шли нанонейроны и наноклетка. Вторым – нейронное воплощение сознания. И лишь третьим – гены. Инуа передал Хелен планы, а потом сказал: «Изучай все по порядку. Первый пункт должен заложить фундамент для третьего. Второй достаточно интересный, но уделять ему слишком много времени не стоит. Скорее всего, мы не сможем им воспользоваться». «Почему?» – с любопытством спросила Хелен, сжимая в руках планы. «Потому что это не та область, которую может затронуть наука». «Что?» Хелен Чо оказалась ошеломлена. «Область, недоступная науке. Это действительно возможно? Если она недостижима, то какова цель науки?» Глядя на лицо Хелен, Анжела поняла, что замечание Инуа задело ее представление о жизни. Она подошла, похлопала Чо по плечу и сказала: «Никто никогда не говорил, что наука – это истина в понимании Вселенной, и нет никаких доказательств, что могли бы, свидетельствовали об этом. Все и в самом деле именно так. Вселенная не обязана заставлять вас понять ее. Наука же – это истина о понимании Вселенной, однако ни у кого нет доказательств этого. Ничто не является истиной. Все, что вы можете сказать, это то, что наука – один из способов понять Вселенную». Ошеломленная Хелен стала немного лучше после того, как ее успокоила Анжела. Но она действительно оказалась опустошена. Так что Хелен мысленно успокаивала себя тем, что ей снова открылась совершенно новая область. Она весьма серьезно посмотрела на Инуа и заверила его: «Я тщательно изучу бионейротехнологию и технологию биоклеток. Несомненно, это прекрасный шанс прикоснуться к неизведанному». «Вот и хорошо», — ответил Инуа, а потом улыбнулась и погладила Хелен по голове. Почувствовав тепло на своей макушке, та в свою очередь улыбнулась. «Лучше вести дела с человеком, что может сказать тебе правду, чем с теми, кто скрывает ее от тебя». Вечер. После работы Анжела, как обычно, поехала домой вместе с Инуа, а вот Хелен предоставили соответствующую машину. Проезжая по дороге, Инуа взглянула на Анжелу и спросила: «Она все еще спит в нашем доме? Разве компания не должна была снять для Хелен жилье?» При этих словах руки Ангелы заметно дрогнули. Затем она опустила свою белокурую голову и нерешительно прошептала: «Но у нее ведь такое красивое тело». Услышав эти слова, Инуа ущипнул переносицу указательным и большим пальцами. Он наконец-то понял, почему Анжели так настойчиво рекомендовала ему Хелен Чо. Как личный секретарь главы Амбралы, что также являлся руководителем эксперимента, ей ничего не мешало пойти и лично пригласить Хелен Чо. Можно даже сказать, что с этим не могло возникнуть никаких проблем. С другой стороны, вчера вечером представление Анжелы, хоть и стало выигрышным, но все же казалось немного поспешным. Подумав об этом, Инуэ ущипнул себя за переносицу и сказал: «Отношения нужно строить медленно, взращивать словно нежное растение, а ты сразу приносишь в дом новый цветок. Вот что о нас скажут люди, почему я должна об этом переживать? Пусть говорят, что им хочется», — равнодушно ответила Анжела. «В любом случае, на официальном сайте Umbrella уже вывешено объявлено, что Хелен Чо является твоим секретарем и моим помощником». «Вот черт, неужели все настолько плохо?» Инуэ оказался весьма шокирован и тут же достал свой телефон, чтобы посмотреть сегодняшние горячие новости. От гения университета Джона Хопкинса до главного секретаря и помощника по основным экспериментам Umbrella. Хелен Чжао смогла это сделать. Сегодня Umbrella неожиданно объявила о новом сотруднике. «Хелен Чо, вы что-нибудь слышали об этом гении? Ходят слухи о новой технологии Umbrella. Давайте угадаем, что появление в команде корпорации нового гения. Бионеврология, биоцитология, нанобиология. Какие новые технологии появятся? Что принесет миру Хелен Чо? Будет ли это новая евангельская технология, способная помочь человечеству? Давайте подождем и посмотрим». Глава 56. Визит агента Колсона. Глава 56. Визит агента Колсона. Хух, видя все эти действительно нормальные новости, сердце Инуэ испустило вздох. Он очень боялся, что если в будущем они выйдут на улицу, то люди начнут спрашивать: «Кого же ты выбрал, Анжелу или Хелен?» Хорошо, что его общественный имидж оставался особенно хорошим, поэтому люди даже не задумывались о подобных вопросах. С другой стороны, если бы на его месте оказался Тони, то у прессы моментально могли появиться десятки весьма пошлых вариантов. Анжела посмотрел на Инуэ, что немного успокоился, и сказала с улыбкой: «Ты глава крупнейшей корпорации и действительно боишься глупых? Это ведь просто смешно». Взглянув на девушку, Инуэ одарил ее яростной улыбкой: «Жди меня ночью, я буду тем, у кого не будет слабости в коленях». На следующее утро Хелен Чо ждала Инуэ с Анжелой во дворе, в молодежном топе и джинсах. Что касается делового вида, то она может запросто одеть костюм, когда придете в лабораторию. Несомненно, способности Винома и в самом деле великолепны, но в данный момент она ждала этих двоих с легким румянцем на лице, беспорядочно думая о том, как встретиться с Инуэ и Анжелой позже. «Эх, эти двое так сильно шумели прошлой ночью, что я даже не смогла уснуть», — слегка пожаловалась Хелен. Но что странно, вчера ночью громче всего звучал голос именно Анжелы. Похоже, что она испытывала просто невероятное удовольствие. И вот несколько секунд спустя Инуэ и Ангела вышли вместе. У молодого человека оставалось совершенно спокойное лицо и нормальное поведение. С другой стороны, Анжела подмигнула правым глазом Хелен, отчего та на мгновение очень сильно покраснела. Umbrella. Анжела и Хелен сначала спустились в подземную лабораторию. Что же касается Инуэ, то он разместился в своем кабинете, чтобы разобраться с текущими проблемами. Именно в этот момент ему и позвонил Тони. «Эй, Инуэ, я вчера немного перепил и не помни, что тебе наговорил, поэтому давай просто притворимся, что ничего не было». «О-о-о». Инуэ значительно оживился и, поддразнивая Тони, произнес: «Ты рассказал о чистой энергии и новых энергетических проблемах, сказал, что не можешь решить их сам, и в итоге буквально умолял меня помочь тебе». «Да, что ты несешь, я определенного этого не говорил». «Не говорил ведь», — беспомощно произнес Тони и прикрыл лоб. «И почем вместо того, чтобы кадрить девушек, я зачем-то позвонил тебе? Думаю, этот вопрос ты можешь задать только самому себе», — произнес Инуэ, продолжая заниматься своими повседневными делами. «Похоже, что этот вопрос и в самом деле очень сильно тебя волнует. Что произошло? Что за энергетические проблемы заставляют тебя выглядеть таким грустным?» «Эх». Услышав эти слова, Тони на мгновение задумался. «Как увеличить заряд моего арк-реактора и продлить время его автономной работы?» Слушая, как Тони на ходу придумывает оправдание, Инуэ несколько небрежно ответил: «Ладно, тогда скажешь, когда тебе удастся достигнуть прорыва в твоих исследованиях». «Хорошо», — ответил Тони и повесил трубку. Инуэ знал, что к этому времени Тони уже беспокоился о своем отравлении палладием. Даже если бы он старался не использовал боевые доспехи Марк, отравление все равно будет постепенно усиливаться с каждым днем. Естественно, что при активном применении брони Железного Человека, распад Палладия происходил быстрее. Так что если проводить качественную оценку, то все весьма печально. С этого момента, если Тони не будет использовать Марк, то сможет прожить от нескольких лет до нескольких десятилетий. Все зависит от нейтрализующего зелья и прочих факторов поддержки здоровья. Но если Тони придется использовать боевую броню постоянно, то он проживет и неделю. Динг. Инуа посмотрел на свой компьютер. Похоже, что кто-то из щита прислал ему письмо на электронную почту. Мистер Ина, у вас есть свободное время, чтобы провести встречу. Желательно сегодня в 14:00, спецотдел хотел бы приобрести некоторые медикаменты. С уважением, агент Коулсон. М. Хорошо, что он прислал письмо именно сейчас, ведь Инуа тоже хотел встретиться с Коулсоном, чтобы передать ему информацию, что он собрал о небожителе. Кстати, тогда стоит проверить покупки инструментов вместе с лекарствами. Совершив небольшую ревизию и увидев, что все в полном порядке, молодой парень ответил по электронной почте. «Приходите сегодня после обеда. С уважением, Инуа». Разумеется, что через некоторое время Коулсон ответил. «Хорошо». Агент Коулсон прибыл вовремя, как и обещал. Он вошел в кабинет Инуа, но прежде чем успел что-либо сказать, ему в руки вложили папку с информацией. Естественно, что Коулсон сразу же просмотрел собранные данные. Так, оружие, парение, стиль ведения боя, оценка характеристик брони, принадлежность к гуманоидам и многое другое. Собранная информация была как правдивой, так и ложной. Однако даже верные данные относились к предыдущему поколению и уже потеряли свою актуальность. Но Инуа все сделал правильно. Даже если в следующий раз небожитель появится в другой форме, щит не сможет обвинить Амбреллу, так как не предоставлял ей подобных входных данных. Соответственно, ученые не могли ничего подобного предвидеть. Коулсон закончил читать и отложил папку. «Все очень подробно, гораздо больше, чем мы рассчитывали, большое спасибо». Вот только Инуа ответил. «Не стоит. На Земле существует столько видов необычных существ. Здесь даже человекоподобных монстров вполне можно повстречать. Что уж говорить об улучшенных людях, например, Капитану Америки, в свое время ввели особую сыворотку. Мне же просто нравится изучать необычные вещи. Он знает даже о сыворотке», с огромным изумлением отметил Коулсон. Хотя Капитан Америка являлся известным человеком, о том, что он получил сыворотку суперсолдата, знали очень и очень немногие.